Глава 26. Цветная воронка затянула нас троих с такой легкостью, словно мы были пушинками, а не людьми. Я испуганно закрыла глаза сначала, но, как оказалось, зря. Движение было мягким, не приносило никаких неудобств. Завтрак не грозился выйти наружу, и я решилась осмотреться. Внутри волшебного вихря было еще более красочно, чем снаружи. Вместе с нами в воздухе парили блики, постоянно меняющие свой цвет. Они напоминали стеклянные шары, только их нельзя было потрогать. Пальцы проходили сквозь, они были неосязаемые. Лорель так и держал меня за руку, устремив свой напряженный взор ровно на середину воронки. Господин Гарриет, также не отрываясь, смотрел прямо в центр. Я же была расслаблена, как никогда раньше. Волшебная энергия мягко окутывала, лаская каждой незащищенной одеждой участок кожи. И казалось, что еще немного, и она впитается в меня, соединится, и мы станем одним большим целым. И тогда-то я точно смогу выплеснуть наружу свою потаенную силу. Закрыла глаза с наслаждением, прислушиваясь к этим ощущениям, как внезапно все закончилось. Нас выбросило из мягкого вихря на жесткую землю, и не помогла даже рука Лориэля, ведь он упал вместе со мной. Что ж, неплохо все получилось. Вынес свой вердикт господин Гарриет, отряхиваясь. «Неплохо?» — скептически переспросил Лориэль. «Да нас выкинуло в Красной пустыне, а я заказывал высадку на горе. Здесь мы ничего не увидим, только рискуем нарваться на недружелюбных отшельников, разбойников и прочих отщепенцев. Да и с водой в этом месте всегда были проблемы». «Ваше императорское величество, я вас предупреждал, что портальная магия очень чувствительна к любым изменениям извне, а над этим местом давно сгущаются тучи. Да тут идти-то всего ничего, нам туда», — уверенно произнес Гарриет, устремившись вперед. «Хотя нет, наверное, сюда», — передумал и повернул направо. «Или все же гора в той стороне?» Уже менее уверенно крутанулся на месте и собрался идти в третью сторону. «Гарриет, нам сюда», — махнул свободной рукой Лориэль и повел нас всех по одному ему известному маршруту. «Напомни мне как-нибудь преподать тебе пару уроков по интуитивному ориентированию в пространстве». «Да, ваше императорское величество», — угрюмо согласился верховный маг и поплелся следом за нами. «Прости меня, дорогая Амелия, все же стоило прислушаться к тебе и взять немного запасов с собой. Но я настолько привык доверять точности магии Гарриета, что расслабился, а она, как ты видишь, тоже может давать сбои». «Я все слышу, между прочим», — проворчал сзади господин Гарриет. «На правду не стоит обижаться, друг мой», — весело ответил ему Лориэль. «Ничего страшного. Я чувствую, гора близко. До наступления темноты дойдем. Не так далеко ты нас выкинул, Гарриет». Я вертела головой в разные стороны, изучая пейзаж. Куда ни глянь, везде была одна и та же высохшая красная земля. Ни единого серого камня, ни случайной засохшей веточки какого-нибудь растения. Ничего. Все абсолютно одинаковое. Ах да. Еще и дул ветер, к счастью, теплый и не сильный, а потому идти было относительно комфортно, пыль в глаза и нос не забивалась. Но я упорно не могла понять одной вещи. Как Лориэль различал нужную дорогу? Гора ведь не маленький предмет, ее должно быть видно на много километров вокруг, да и с наступлением темноты я бы тоже поспорила. Освещение уже сейчас было довольно тусклым, как будто лучи солнца никогда сюда не добирались, и земля была вынуждена существовать под плотным серым небом, которое и влагу тоже явно не доставляло в эти края. И как здесь мог кто-то жить, уму непостижимо, или они знали об этом месте больше, чем я? «Отлично, мы вышли из серой зоны, осталось всего ничего. К счастью, живя так долго в вашем чрезмерном комфорте, не забыл я основополагающих вещей», — сообщил Лориэль самодовольным голосом. А я устремила свой взгляд вперед и увидела ее. Величественную одинокую гору. Примерно такой я ее себе и представляла. Высокая, без единой травинки. Впрочем, все, что мы успели увидеть в этом крае, не отличалось какой-либо растительностью. Печальное зрелище, если честно. «Разочарована?» — спросил вдруг Лориэль, пытливо заглядывая в мое лицо. «Нет, скорее расстроена. Грустно становится от подобных пейзажей», — ответила откровенно. «Понимаю. Но в этом и есть изюминка темного края. Красная сухая земля и практически полное отсутствие солнечного света». «С ума сойти можно», — пробормотала себе под нос, но император услышал. «Можно», — легко согласился он. «И есть такие, кто сходит. Их полно в пустыне, которую мы оставили позади себя. Но если ты пройдешь дальше, мимо горы, вон туда, — он показал направление рукой, — то попадешь в край, мало чем отличающийся от твоей родной долины. Там точно так же растет сочная зеленая трава, идут нормальные, некислотные дожди и регулярно выходит на небосвод солнца, которое согревает местных жителей ничуть не хуже, чем вас, а может быть и лучше, потому что в темном краю не бывает зимы и промозглого холода. Здесь все самое плохое добирается до живых существ изнутри, а не снаружи. Как поэтично! Только и смогла выговорить я, действительно очарованная описанием Лориэля. Да на самом деле не особо, но нам нужно взбираться наверх, время не ждет. В любой момент может кто-нибудь проехать по этому тракту. «Гарриет, ты с нами?» — окликнул он верховного мага, находящегося позади. «Конечно, ваше императорское величество!» — тут же подошел ближе господин Гарриет. «Пойдем по тропе, я полагаю?» «Другого выхода нет. На вершину ты нас не закинул, а у подножия горы ни твои, ни мои ухищрения не работают, ты знаешь». «Так точно, ваше императорское величество!» «Значит, я иду первый, следом за мной леди Амелия, а замыкаешь наши тылы и ты, мой друг. И всем себя вести максимально тихо, разговоры только шепотом», — предупредил Лориэль и пошел направо, внимательно высматривая что-то на абсолютно однородном земляном покрытии. «По крайней мере, для меня участок слева ничем не отличался от участка сверху, например. Но его сосредоточенный вид и такой же серьезный у Гарриета, сканирующего гору вместе с Лориэлем, заставили меня поверить в важность происходящего занятия». «Нашел!» — тихо оповестил нас император и жестом пригласил встать в линию за ним. «Да поможет нам безымянный!» Коротко помолился он и уверенно ступил на узенький выступ в горе. «И только тогда я смогла наконец-таки узреть таинственную тропу. Она и вправду существовала и не была плодом воображения, хотя я смогла ее увидеть только после первого шага Лориэля. Видимо, в этом и заключалась магия горы. Пока не был сделан первый шаг в нужное место, никто не видел, что существует тропа. Вся загвоздка была еще в том, что путь дальше не открывался самостоятельно. Лориэлю приходилось каждый раз шагать сначала в пропасть, а потом счастливо стоять на твердом уступе». Скосила глаза назад. Оказывается, волшебные ступеньки долго не жили. Гарриет едва успевал перейти с одной на другую, как предыдущая исчезала. А еще здесь было так тихо, словно мы находились в вакууме, из которого намеренно выкачали все звуки. В пустыне были схожие ощущения, но поскольку мы там разговаривали в полный голос, тишина не давила на психику. Сейчас же мне было тяжеловато, хотелось срочно что-то громко сказать, а лучше прокричать. Закрыла себе рот ладонью. Нельзя ни в коем случае подвести Лориэля. Он не объяснил, в чем риск шума, но я верила, что подобное место может принести много проблем. «Ай!» — вместо меня громко воскликнул вдруг господин Гарриет. Мы с императором синхронно обернулись назад и увидели, что он висит, держась одной рукой за еще действующий уступ. Пока что было невысоко, он мог прыгнуть вниз и даже не повредить себе что-либо. Но, как назло, именно в этот момент из-за угла показались всадники, одетые в черные латы. «О, нет, они сейчас увидят его», — прошептал Лориэль.